Глава 35. «Что он сказал?» — визжит Луиза, переходя на громкость ультразвука. «Да это же Ривз! А, ты точно не шутишь? Поклянись, я все равно не верю!» «Это правда, Лу, клянусь, Тайгер позвал меня на свой выпускной. Я сама до конца не верю в то, что это было на самом деле, а не привиделось». «Фак, у меня нет слов, я в ауте. Так же нельзя. Есть правило, выпускной только для выпускников». Я ему то же самое сказала, а он ответил, что это не мои заботы. «Надеюсь, ты согласилась?» Лу серьезно смотрит на меня. «Конечно». «Ничего себе! Вот это да!» Луиза картинно взмахивает руками и падает на диван. «Это еще не все», — тихо продолжаю я, сама не веря до конца, что все, что я рассказываю, правда. «Говори!» — недоумевает подруга. Она не понимает, что может быть еще более неожиданным, чем приглашение. «Он знал, что сегодня мой день рождения, и поздравил меня». Короткая пауза понадобилась Луизе для осознания сказанного мной. «Ничего себе!» — выдыхает она. «Господи боже, вот это Тайгер сделал тебе подарок на день рождения!» «Кстати, о подарках!» Луиза схватила со стола маленькую коробочку и протянула мне. «С 15-летия, модель!» Я уставилась на красивое розовое чудо с бантиком, чувствуя, как на дне глаз собираются слезы. Я не привыкла получать подарки. Мне мало чего дарили в жизни. А если я и получала, что новое, то очень редко и уж тем более не в дорогой оберточной бумаге. Я взяла протянутую коробочку и со всей аккуратностью развернула подарочную упаковку, а, открыв, потеряла дар речи. Я не верила глазам. На бархатной подкладке лежала золотая цепочка с маленьким кулоном в виде скрипичного ключа. От охвативших меня чувств затряслись руки, и в горле встал ком непролитых слез. Я помню день, когда мы с Лу, гуляя по городу, натолкнулись на крохотную витрину магазинчика, продающего разные безделушки. В тот день мне приглянулся именно этот кулончик, с виду простой, с камушком в основании скрипичного ключа. Каким же было мое разочарование, когда продавец озвучил цену украшения, оказавшегося золотым. Сейчас моя подруга дарила мне кулон, который мне так понравился. Это было неожиданно и очень щедро. Мы с Лу попали в эту школу благодаря своим талантам, но мы не были одного класса. Родители Луизы были вполне состоятельными людьми. Не миллионеры, конечно, но представители стабильного среднего класса. Моя подружка особо ни в чем не нуждалась. Но этот поступок... Я смотрела в улыбающееся лицо Луизы и не могла заставить вымолвить себя слова благодарности. Простое спасибо не в силах передать все те чувства, о которых в эту секунду кричало сердце. Я просто схватила ее и крепко обняла. Лу с шумом выпускает воздух. «Задушишь! Отцепись уже!» — хохочет она, а я с трудом разжимаю руки, отпуская. Вмиг потеряв весь свой запал, подруга внимательно смотрит на меня, замершую напротив. «Значит, пригласил тебя на бал», — в раздумьях произносит Луиза. «Адель, ты моя лучшая подруга, и я должна поделиться с тобой своими сомнениями, иначе это будет неправильно».